Глава 16. Я вошла в чуланчик, закрыла за собой дверь и начала шарить по стене в поисках выключателя. Глаза постепенно привыкли к темноте, и я вспомнила, что электричества в каморке нет. Овощам и фруктам оно вредно. И в помещении не полнейшая тьма. Под потолком есть крохотное окошечко, через которое пробиваются лучи поздно заходящего летом солнца. Я зажмурилась, досчитала до 10 и открыла глаза. Спасибо Шумакову, он меня научил, как быстро адаптироваться к сумрачному освещению. Даже после расставания надо быть благодарной человеку, с которым прожила какое-то время. А вот и авокадо. Я сделала шаг, схватила темно-зеленый плод, повертела его в руках и вернула в корзинку. Авокадо оказался грушей. Значит, слева фрукты, овощи размещаются справа. Пройдя вдоль стеллажей, я очутилась в самом темном месте каморки рядом с дверцей, ведущей в чулан с заряжающейся водой, и остановилась. Авокадо нигде нет. Может, Галя, которая складывает дары сада-огорода на полке, посчитала его фруктом? Тогда мне надо вернуться к грушам. «А лучше ее съесть», — прошептал странный голос. «Без сожаления». Я подпрыгнула, больно ударилась плечом о полке и испуганно спросила. «Кто здесь?» Ответа не последовало. Я стала озираться, ощущая, как ко мне подкрадывается страх. На даче людей немного — Алла, Костя, домработница Галя, Фёдор и Лялечка. Все сейчас толкутся на кухне и в столовой, а кто разговаривает в полутьме? Дверь в чулан запирается снаружи на щеколду, причем тугую. Я с трудом смогла отодвинуть запор. Через крохотное окошечко сюда снаружи не залезть. Дело не в том, что фрамуга узкая, а стена дачи гладкая. За кирпичи можно кое-как уцепиться, а к оконцу приставить лестницу, но архитектор, планировавший это помещение, был человеком со странностями. На самом деле чуланчик находится рядом с кухней-столовой. Нужно было соединить их дверью, и хозяйка без проблем могла бы заглядывать сюда, однако створки нет. Чтобы попасть в чулан, человек должен пройти коридор, холл, прихожую, повернуть налево, миновать прачечную, короче говоря, сделать круг по зданию, чтобы очутиться с другой стороны стены, разделяющей кухню и хранилище. Согласитесь, не очень удобно наматывать километры, чтобы сварить супчик. Представьте, вы запаслись картошкой, луком, морковкой, вернулись к плите и вспомнили, что забыли свеклу. Придется вновь тащиться через всю немаленькую дачу. Зато если злоумышленник захочет проникнуть в здание через окно чулана, его моментально заметят, потому что летом в любую погоду Алла держит открытые двери с кухни на огромную террасу. Вору не удастся тайно залезть на стену. Перед тем, как сесть ужинать, я вышла на пару минут подышать свежим воздухом и увидела плетеные кресла, диваны и маленькие столики. Никакой лестницы снаружи дома и в помине не было. «Съешь ее!» — прошелестело из-за угла. Я быстро повернулась на звук и едва не лишилась чувств. На одной из полок в плетеной корзинке лежала голова. Светлые редкие волосы на ее макушке торчали дыбом и тихо колыхались. Крохотные глазки злобно сверкали. Рта я не разглядела, он был скрыт бортиком плетенки, зато ужасный замогильный голос был слышен прекрасно. «Сочная, какая слюнки текут!» Я попыталась сделать вдох, но потерпела неудачу. Воздух не желал проникать в мои легкие. Меня затрясло, пальцы ног свело судорогой, а уши, наоборот, вспыхнули огнем. Башка противно захихикала, ее волосы зашевелились. Меня неожиданно осенило. Голова не может существовать без тела, и она очень маленькая. Хотя, скорее всего, я неверно оцениваю ее размеры. Стою не вплотную к корзине. «Вы кто?» Придушенно прошептала я, цепляясь за полки, чтобы не рухнуть в обморок. «Почему прячетесь в чулане?» Голова зашуршала, зашипела и вдруг спросила. «Вкусно?» Я опять лишилась дара речи и услышала ответ, произнесенный другим, но тоже каким-то замогильным далеким голосом. «Не распробовал, сейчас приступлю. Их двое, голова в корзинке и еще какая-то нечисть. На даче живут домовые, барабашки, дюдюки или другие существа из невидимого человеку мира». Мне стало жарко, по спине побежали мурашки, и я жалобно попросила. «Не надо меня пробовать, я невкусная. Простите, мне пора уходить». Голова издала звон и восклицание. «Чёрт, сейчас мы её потеряем, лови!» В ту же секунду что-то мягкое, податливое, противное коснулось моей голой ноги. Я заорала, толкнула дверь в чулан с заряжающейся водой, влетела туда, трясущимися руками захлопнула створку, живо подтащила к ней несколько тяжёлых канистр и лишь потом перевела дух. Фу, спаслась. Но надолго расслабиться не получилось, потому что я сообразила, голова без туловища, испытывающая здоровый аппетит, и её невидимый сотрапезник, вероятно, могут проникать сквозь стены. «Вам моё поведение кажется глупым? Полагаете, что головушка не может испытывать голод, поскольку у неё нет желудка? Не буду спорить, вы правы. У вас с логикой полный порядок, а я всего лишь глупая блондинка, строчащая детективные романы, в которых мой бессменный редактор Олеся постоянно обнаруживает ошибки и неточности. Но как вы поступите, если столкнётесь в кладовке с нечистью, которая, вопреки здравому смыслу и законам логики, начнёт облизываться при виде вас и строить гастрономические планы? Вот кто сейчас пытался схватить меня за ноги? Надо срочно выбираться отсюда, но как? Назад в овощехранилище я не вернусь даже за все сокровища Эмирата Бухарского». За стеной послышался шорох. Я взвизгнула и кинулась к пирамиде канистр в другом конце чулана. Как быть? Мобильного у меня с собой нет. Костя уверен, что я ищу авокадо и не тревожится по поводу моей задержки. Конечно, рано или поздно он всполошится, отправится на поиски, но я к тому моменту скончаюсь либо от страха, либо от зубов неизвестных тварей. Вчера перед сном я смотрела ужастик про девушку, которую заперли в оранжерее с цветами-убийцами. Несчастная отважно сражалась с кактусами, но в конце концов они её сожрали. Я стиснула кулаки. Вилка, спокойно. Паника ещё никому не помогла. Вспомни своё первое правило. Никогда не сдавайся. А теперь второе. Если судьба захлопывает перед тобой все двери, она непременно оставляет открытой форточку. Окошко. Я задрала голову. Если сумею добраться до него, то в считанные секунды окажусь на террасе. Эх, жаль, природа не наградила меня присосками на ладонях и ступнях. Хм, без лестницы нет шансов влезть наверх. Минуточку, есть же баклажки. Задыхаясь от страха и напряжения, я сложила из канистр гору, вскарабкалась на её вершину, просунулась наполовину в фрамугу и поняла, что спрыгнуть вниз не смогу. Окошко расположено высоко, и я полезла в него вперёд головой, а не ногами. Надо поменять положение. Я попыталась вернуться назад, но что-то мешало. Мою талию словно схватили железные пальцы. Некоторое время я пробовала сдвинуться хоть на миллиметр, пока сучила ногами, задела верхнюю канистру, раздался грохот. Шаткая конструкция развалилась, я осталась висеть под потолком. Если подвинусь вперёд, то выпаду из окна и шмякнусь башкой о каменные плиты террасы. Вернусь в чуланчик, рухну вниз и определённо сломаю ноги. Чего лучше, лишиться головы или ног? Очень не кстати вспомнились слова Шумакова, которые он произносил, будучи мною недоволен. «Ну зачем тебе мозг? Ты всё равно им не пользуешься». Я прогнала неуместные воспоминания. Решение о том, с чем лучше расстаться, надо принимать срочно. Долго я не продержусь. Живот как ножом резала рама окна. «Ой, как хорошо на улице!» Донеслось из дома. На террасу вышла Ляля. «Супер!» — согласился Федя. «Помогите!» — пискнула я. «Что такое гуакамоле?» — продолжил он. Я постеснялся у Алочки спросить. «Блюдо мексиканской кухни», — пояснила сестра. «Готовится из авокадо, их надо несколько штук. Ещё свежий перец чили, стручок, хотя любители острова кладут два. Половина луковицы, два свежих стебля сельдерея, один помидор, чуток соли и две столовые ложки сока лимона. Правда, я больше люблю лайм. Всё смешать в блендере». «Слишком остро», — поморщился Федя. «Желудок заболит». «Может», — согласилась Лялечка. «Но я не буду гуакамоле есть. Уже сыта». «Помогите», — повторила я. «Скорей!» «Ты что-то сказала?» — зевнул Федя. «Нет», — удивилась Лялечка. «Андрюша любил гуакамоле, и чем более жгучим оно было, тем больше ему нравилось». «Перестань», — велел Федя. «Мы договорились не обсуждать это». «Просто вспоминаю», — грустно сказала Ляля. Мне до сих пор трудно готовить любимую еду мужа». «Хватит», — остановил ее брат. «Мы сделали все, что могли. Ты должна успокоиться». «Мне намного лучше», — заверила Лялечка, усаживаясь в кресло. «Знаешь, сегодня ночью ко мне во сне пришел Андрюша». «Опять», — простонал Федя. «Нет-нет», — замахала руками сестра. «Он был счастлив, улыбался, благодарил меня, сказал: Лялечка, любимая, теперь я спокоен. Я ему помогла. Мы ему помогли». Федя нахмурился, но промолчал. «Спасите!» — крикнула я. Федор повернулся к Ляле. «Что случилось?» Сестра, сидевшая с отсутствующим видом, огляделась. «А? Ты повторяешь на разные лады: спасите, помогите», — произнес Федя. «Нет, я молчу», — заверила его Ляля. «Но я отчетливо слышал чей-то голос», — настаивал Федор. «Может, это вороны?» — предположила она. И вдруг, ахнув, прижала ладони к щекам. «Ты слышал зов? Помогите! Может, это Андрюша?» Федя обнял сестру. «Понимаю, тебе тяжело, хватит переживать. Андрею уже хорошо, у него больше ничего не болит, он покоится с миром, а тебе благодарен, ты сделала для мужа все». Я набрала в легкие побольше воздуха и завопила. «На помощь! Посмотрите вверх!» Брат и сестра задрали головы к небу. «Вилка!» — подпрыгнула Лялечка. «Как ты туда попала?» «Зачем залезла в форточку?» — задал вопрос Федя. Ответить честно, что испугалась говорящей головы, живущей в чулане с овощами, я не могла, поэтому проигнорировала вопрос и зачастила. «Пожалуйста, приставьте к стене лестницу». «Уно моменто!» — воскликнул Федор и ушел. «Тебе там удобно?» — забеспокоилась Лялечка. «Не очень», — призналась я. «Голова немного кружится». «Не опускай ее», — посоветовала она. «Держи параллельно полу террасы». «Это как?» — не поняла я. «Не перпендикулярно», — пояснила Ляля. «Подними голову на одну линию со спиной». Я выполнила приказ, но продержалась в такой позе недолго. Шея сама собой согнулась, и я пожаловалась. «Тяжело». «Потому что ума палата», — без тени улыбки произнес Федор, устанавливая принесенную стремянку. «Мозг к земле тянет. Он у тебя как гиря». Лялечка засмеялась, но тут же осеклась. «Спускайся», — приказал Федя. Я вцепилась одной рукой в стремянку и испугалась. «Не могу, придется двигаться вниз головой». «Из окна надо было вылезать вперед ногами, а ты, балда, как поступила», — упрекнул меня завхоз больницы. «Не ругай Вилку», — заступилась за меня Лялечка. «Просто помоги ей». Федор почесал в затылке. «Как?» «Придумай!» — топнула ногой сестра. Федя опять ушел в дом, а я закашлялась. «Сейчас дам водички глотнуть», — засуетилась Ляля. «Тебе там совсем плохо?» Я не смогла ответить. Лялечка взяла со стола стакан, осторожно поднялась по ступенькам и, стоя на самой верхней, поднесла к моим губам. «Пей, Вилочка!» Я отхлебнула минералки и вдруг услышала сзади тихий голос. «Это я спокойно». В ту же секунду что-то мягкое коснулось моих лодыжек. «Голова!» — заорала я. «Она пришла!» Естественно, вода из моего рта выплеснулась на Лялю, та вздрогнула, уронила стакан, зашаталась, лестница начала крениться. «Я падаю!» — завопила Ляля. «Спасите, убивают!» — завизжал кто-то, и тут меня потащили за ноги. Понимая, что схватка с прожорливой головой предстоит не на жизнь, а на смерть, я начала брыкаться, крича. «Убирайся! Сгинь, исчезни!» Но нечисть оказалась сильнее. Она больно шлепнула меня по мягкому месту и втащила в каморку. Из последних сил я вцепилась руками в край рамы и завизжала. «Костя, Костя, меня хотят съесть!» «Я давно здесь», — ответил Франклин. «Держу тебя за задние конечности, оторвись от окна». На радостях я всхлипнула, разжала руки и спустя мгновение благополучно стояла на полу.